Глава 14. Кузницу я нашел еще раньше, чем ее увидел, по звуку работы кузнечного молота. Шум работы не могли перекрыть никакие двери и стены, и он свободно вырывался на улицу. В какой-то момент звуки начали стихать, и я решился приблизиться к бывшему дому кузнеца. Во дворе кузницы обливался водой крупный мужчина с неизменным для работников этого места рабским ошейником. Высокий рост и мощное телосложение невольно вызывали уважение к такому мастеру. Было видно, что он очень давно работает в кузне, и что для другого было подобно каторге, для кузнеца было лишь очередным рабочим днем. Оценив его телосложение, я решил для начала попробовать завести разговор, а уж затем поступать более радикально. В итоге я все равно не могу оставить за своей спиной такого бойца, которому могут приказать защищать нынешнего хозяина дома. «Добрый день!» – решил я первым начать разговор, заставив остальных остаться пока в стороне, чтобы не насторожить мужчину. «Если надо что-то сделать, то сначала надо подойти к господину капитану». Хмуро окинув меня взглядом, пробурчал кузнец, едва заметно выделив голосом господину. «Он решит, сколько для вас будет это стоить и когда вы сможете получить результат своего заказа». «Я еще успею подойти к капитану», — открыто улыбнулся я. «Но вы бы не хотели сделать это вместе со мной?» «Парень, у тебя с головой все в порядке?» Недоуменно посмотрел на меня мужчина. «Я же сказал тебе, что я здесь ничего не решаю». «Поверьте, я вполне могу исправить эту проблему», — ухмыльнулся я и в один миг приблизился к кузнецу. Так как мужчина был выше меня на две головы, пришлось ударить его ногой в живот, отчего тот только слегка согнулся. Но даже так, оттолкнувшись от его ноги, я смог дотянуться до рабского ошейника. Уже после покупки Эру я интересовался магией, которая заставляет рабов подчиняться воле своих хозяев. Метод татуировки, который использовал я, был все же индивидуальной вещью, и не каждый мог позволить себе такое. А вот кожаные ошейники с металлическими вставками и вкраплениями кристаллов, проводящих магическую энергию, были товаром массовым и поэтому удобным, когда необходимо было содержать большое количество рабов. У этого метода были, конечно, огрехи. Например, раб мог нарушить приказ, если он не был сформулирован достаточно четко. Но все же такого было достаточно, чтобы заставить людей работать и запретить им сбегать и убивать себя. И пускай я не могу пользоваться магией, но внутренней энергии у меня достаточно, чтобы нарушить контур заклинаний подчинения. Вот и сейчас, схватившись за рабский ошейник, я выпустил через руку поток внутренней энергии, из-за чего кожа ошейника затлела, и в следующий миг он лопнул. Отпрыгнув от пошатнувшегося мужчины, я отбросил уже бесполезный кусок кожи в сторону. «Теперь мы можем поговорить?» – спросил я, наблюдая за тем, как мужчина, не веря происшедшему, ощупывает свою шею. «Кто ты такой и как ты это сделал?» Наконец-то, справившись с потрясением, задал вопрос кузнец. «Это все неважно», – отмахнулся я и весело оскалился. «Мой вопрос все тот же. Не хотите вместе со мной пойти к капитану?» «С удовольствием», – угрожающе прорычал мужчина, медленно разжимая и сжимая свои огромные кулачища. «Я эту сволочь удавить готов собственными руками!» «Я вам предоставлю такую возможность, если согласитесь следовать моим указаниям». «Согласен». Я поднял с земли уже неработающий рабский ошейник и попросил кузнеца снова надеть его на себя. Поначалу он отказывался, но когда я сообщил, что теперь ошейник не работает, и это необходимо только для того, чтобы капитан ничего не заподозрил, то, пускай с неохотой, согласился надеть на себя ненавистную ему вещь. «Господин капитан, к вам тут человек пришел», – в обычной ворчливой манере сказал кузнец, открывая дверь в кабинет начальника этой заставы. Вот только сам капитан был занят. «Какого черта ты делаешь в моем доме?» – разъяренно спросил мужчина, отстраняясь от насилуемой им в данный момент рабыни. Капитан стоял перед нами без всякого смущения, несмотря на отсутствие штанов и приподнятый вид ниже пояса. Я даже на несколько секунд оторопел от такого зрелища, которое никак не вязалось с довольно высоким чином этого человека. Кузнец вопросительно посмотрел на меня, и я увидел, как сильно он сдерживается, чтобы самому не напасть на ненавистного ему человека. «Добрый день!» – слегка поклонился я начальнику заставы. «Я пришел сюда сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться». «Надеюсь, это стоило того, чтобы отвлечь меня от рабыни?» – с вызовом сказал он. «Поверьте, оно того стоит», – – улыбнулся я. В следующий миг я оказался рядом с ним и легким ударом по голове вырубил мужчину. Я не знал, где находится управляющий кристалл, и не хотел рисковать, давая возможность капитану воспользоваться им. Да и лежащая на полу рабыня в случае прямого приказа не могла бы противиться воле хозяина, что доставило бы лишние хлопоты. А управляющий кристалл мне нужен был для того, чтобы контролировать всех рабов в этом поселении. Владелец кристалла по умолчанию становился хозяином раба, ошейник которого магически завязан на этот предмет. Насколько я понял, это было сделано для того, чтобы не отдавать каждому рабу один и тот же приказ, а повелевать ими всеми. «Свяжите его», — попросил я кузнеца. «Только не убивайте. Пока». Пока кузнец возился с полуголым мужчиной, я внимательно обследовал кабинет капитана. Удалось найти несколько пригоршней золотых монет, какие-то женские украшения и пару бутылок дорогого вина. Больше ничего интересного здесь не было. А значит, кристалл либо в другом месте, либо спрятан так, что я его найти не могу. Пытать очнувшегося мужчину почти не пришлось. Стоило только поднести меч к его поясу, как он сразу же стал отвечать на все мои вопросы. Очень уж капитан опасался за свой детородный орган. Так удалось узнать, что управляющий кристалл он держит в запертом сундуке в подвале этого дома. В полной уверенности, что они здесь хозяева положения, мужчина даже не озаботился охраной такой стратегически важной вещи. Помимо этого, удалось выяснить немногое. Капитан оказался дебоширом, который из-за постоянных драк был сослан в это место в наказание. Вот так мужчина заливал свое горе в дорогом вине и пользовался рабынями, которые из-за ошейников не могли ему отказать в самых извращенных прихотях. Его даже не интересовали военные новости. Главное было исполнять приказы и сроки задач от командования, а остальное его не касалось. Капитан даже умудрился разругаться с единственным на все поселение целителем, который шел вторым лицом после начальника заставы, имеющего право приказывать солдатам и управлять рабами. Судя по словам капитана, целитель не был плохим человеком, но все равно оставлять его в живых было слишком опасно. Захватчики должны были знать, что, вторгаясь в чужую страну, рискуют своими жизнями. Это война, и она мерзкое дело. Узнав все, что можно, я отряхнул пылинки с одежды и, молча развернувшись, вышел из кабинета, оставив кузнеца один на один с пленником. Рабочий кабинет обладал потрясающей звукоизоляцией. Никто не услышал крики мужчины и не пришел ему на помощь. Пока я был занят разговором, близнецы успешно справились с поставленными задачами и присоединились к остальным. Показав жестом, что все в порядке, я впустил в дом своих людей. Раньше это могло кого-нибудь из обслуги в доме насторожить, но сейчас я точно знал, что в доме, кроме капитана и рабыни, никого нет. Так что безопаснее быть в доме, чем на улице. Найти управляющий кристалл было делом нескольких минут, а вот открыть сундук, в котором он лежал, было не так просто. Мало того, что замок у него был монументальный и настолько сложный, что не каждый бы взломщик справился. Да еще и магией он был забит под завязку. Сундук очень сильно выбивался из окружающей обстановки, явно делали на заказ. Милата хотел хвастануть своими умениями и попытался справиться с замком, но после 5 минут безуспешных попыток был вынужден признать свое поражение. В итоге открытию сундука способствовало введение мной магических линий и шакес. Как оказалось, при правильном посыле меч понимает, что надо резать не просто материальный предмет, а магическую структуру. Чем больше узнаю про этот меч, тем больше возникает вопрос, как такое чудо вообще создали. В сундуке, помимо управляющего кристалла, оказалось несколько мешков с золотыми монетами и документы с приказами от командования Альянса. Но, видимо, капитану этой заставы не очень доверяли, либо наиболее важную информацию передавали другим способом. По крайней мере, соврать о своей осведомленности мне мужчина просто не мог. «Что ж, значит, будем довольствоваться тем, что есть». К моему большому удивлению, когда я выглянул из окна дома, то почти не увидел солдат-захватчиков. На мой недоумевающий взгляд тихо посмеивающиеся близнецы пояснили. Мы подсыпали в котел с едой для солдат какой-то травки, так что им не до патрулирования территории. И что же, они не додумаются обратиться к лекарю? Ведь его тело сразу же найдут. Возмутился я такой небрежности братьев. Не найдут, отмахнулся Дерлар. Мы попросили его выйти к упавшему с крыши дома воину, так как опасались, что при попытке его донести он умрет. Вот маг и пошел за нами, а дальше его никто не видел. Куда он делся? Ухмыльнувшись, закончил он. «Все равно придется действовать быстрее, чем я планировал», – проворчал я, одновременно прикидывая дальнейшие свои действия. «При малом количестве воинов, способных дать отпор, заманчивой становится идея освободить это поселение от солдат Альянса. Тем более теперь управляющий кристалл у меня. И против нас не смогут использовать рабов, что и останавливало меня от решительных действий». «Значит, поступим так», – начал я излагать свои мысли. «Я, Герон и Эро выдвинемся к казармам, где сейчас, благодаря стараниям двух озорников, они все мучаются животом. Вы же тем временем находите оставшихся боеспособными воинов и как можно с меньшим шумом устраняете их. Старайтесь не попадаться на глаза, но если это не удастся сделать, то начинайте шуметь как можно громче и оттягивайте противника на себя. Как только мы выполним свою часть, то присоединимся к вам». Близнецы и гвардейцы разбежались в разные стороны, а мы отправили к казармам солдат. На самом деле, место, где они находились, не было казармами. Это, по всей видимости, был просто большой сарай, места в котором хватило всем. Вот только приблизившись к нему, я почувствовал сильный запах, из-за которого идти дальше резко перехотелось. Близнецы явно перестарались с отравлением, и сейчас от сарая несло нечистотами. Даже рабы старались обходить это место стороной. Устранить солдат, которые несли дозор рядом с казармами, было делом нескольких минут. Они сами стали удобными целями, когда отошли от сарая, чтобы была возможность дышать свежим воздухом. Когда никого поблизости от сарая не осталось, я попросил Эру сжечь это место. Изначально я планировал проникнуть в казармы и убить отравившихся солдат, но в такую клоаку соваться не хотелось. Вначале у девушки ничего не выходило, но стоило только напомнить Эру про то, что делали солдаты с рабынями, как моментально поток огня из ее руки усилился, и в пару мгновений все здание объяло пламя. Надо будет потом ее научить пользоваться своим даром не только в момент сильных эмоций, а то так ее силы становятся зависимыми от настроения. «Так вот, зачем вы ее взяли?» Задумчиво протянул Герон, наблюдая за тем, как девушка, без использования каких-либо заклинаний, заставила здание заняться огнем. «Эро не так проста, как кажется». Туманно ответил я и погладил девушку по голове, отчего та вдруг зарделась и резко отвернулась. Неожиданно. И понять, отчего она так среагировала, было невозможно, так как Кэрис закрылась от меня. «Нам пора идти», – махнул я рукой и первым направился к центру поселения. Мы привлекли достаточно внимания, чтобы оставшиеся в живых солдаты побежали сюда. Но, как оказалось, я переживал напрасно. Нам навстречу выскочило только 8 воинов, и то они выбежали из домов поселян в полуодетом виде и не представляли хоть какой-нибудь угрозы для нас. В центре поселения, где обычно и происходят все сборы или объявления, собрались все рабы, что были свободны от своих работ. Люди с удивлением смотрели на беспорядки и на мертвых воинов, что не так давно командовали ими. Я вскочил на помост, с которого меня было видно всем собравшимся, и внимательно оглядел людей. Жители этого поселения были измождены долгой работой на захватчиков. Но при взгляде на нас и мертвых солдат, все на большем количестве лиц разгоралась надежда. К этому времени потянулись близнецы вместе с раненым гвардейцем, и ими тут же занялся Герон. «Жители империи!» – громко стал говорить я. И все собравшиеся посмотрели на меня. «Мы пришли сюда, чтобы освободить вас. Всякий, кто хочет, может отправиться с нашим отрядом к имперскому легиону, который сможет защитить вас от захватчиков. Где же вы были раньше? Почему пришли так поздно?» Начали выкрикивать то из одного места, то из другого. Возмущение толпы росло, я хотел уже их успокоить, но тут на помост поднялся кузнец, которого я освободил ранее, и руки у мужчины были в крови. «Вы все знаете меня», — начал говорить он вроде негромко, но жители на удивление притихли. «И знаете, что мне довелось пережить от солдат не меньше вашего? Но он...» — указал мужчина на меня. «Освободил меня от участи раба и позволил отомстить тому, кто убил мою жену и дочь. До этого момента я уже и не верил, что смогу сделать это. Но он говорит правду». В этот момент я незаметно притронулся к управляющему кристаллу, что был в моей сумке, и жители поселения начали подать ошейники. Люди с недоверием и радостью ухватились за свои шеи, и все больше улыбок появлялось на их лицах. Неожиданно в нескольких местах завязалась драка, и стали слышны женские крики. Я хотел побежать разбираться, но кузнец, ухватив за плечо, удержал меня на месте. Не все были рабами. Некоторые добровольно пошли на это, лишь бы получить больше привилегий, неспешно пояснил он. Эти женщины издевались над своими бывшими соседями куда сильнее, чем солдаты, лишь бы выслужиться перед новыми хозяевами. Понятливо кивнув, я сделал шаг назад, и кузнец отпустил меня. Потребовалось несколько часов, чтобы жители поселения смогли собрать свои вещи и обчистить трупы воинов. Повезло, что Агониеру контролируют в достаточной мере, и он не перекинулся на остальные постройки. Так что конюшня, что была рядом с казармами, осталась целой, а уж найти телеги было делом нескольких минут. Вот так, большой процессией, мы сначала направились к лагерю, где были остальные гвардейцы, а потом пересекли границу захваченной территории и добрались до легиона. Стоило только мне передать людей Доренсу, как амулет дальней связи, оставленный мне отцом, тихо завибрировал. Стоило только прикоснуться к нему, как я услышал голос папы. «Сар, ты срочно должен явиться в столицу империи», — устало произнес он, а затем с какой-то затаенной болью в голосе сказал. «Император умирает». И столько было в сказанных отцом словах, что я не смел противиться его просьбе и был вынужден бросить все свои планы. Итак, я дал легиону возможность разделить противника на две части, очистив одну из контролируемых областей от врага. Если уж я с таким малым отрядом смог справиться с этой задачей, то и они подавно все сумеют сделать. Чтобы преодолеть расстояние от границы до Регула, мне и моим людям потребовалось 6 суток, за которые мы почти не спали и при первой же возможности меняли лошадей. Прошлый мой визит в столицу у каждых ворот приходилось задерживаться на проверку, но, видимо, в этот раз стражники были предупреждены, и стоило только мне появиться в одежде цветов моего рода и показать свой герб, как воины без вопросов пропускали нас дальше. При входе во дворец императора стояли грозные гвардейцы, которые не пропускали никого из желающих попасть внутрь. «Доступ всем в дворец императора запрещен, до дальнейших указаний», устало и, видимо, уже не первый раз, говорил капитан гвардейцев недовольным аристократам. «Что здесь происходит?» Задал вопрос я первому попавшемуся. «Никто ничего не знает», – пожал плечами полный мужчина, даже не обернувшись в мою сторону. «Как император вернулся после сражения у границы, так замок и закрыли». Тут, видимо, на наш разговор обратил внимание капитан гвардейцев и, расталкивая собравшихся, направился ко мне. «Высокородный Дель Регос?» – задал он вопрос, не обращая внимания на недовольный ропот и обещание потом отомстить. «Да», – твердо ответил я. «Мне приказано вас сопровождать», – рубленно проговорил он и развернулся в обратную сторону. Пришлось поспешить за ним, чтобы не отстать. К сожалению, моих людей дальше не пустили, и мне пришлось идти одному. Что-то узнавать у капитана я даже не пытался, настолько тот был хмур и напряжен. В отличие от прошлого моего посещения императорского дворца, в этот раз в коридорах почти не наблюдалось слуг, лишь гвардейцы наводнили помещение, постоянно проверяя все темные ниши и закоулки. Больше всего это походило на то, что воины ждут нападения или проникновения лазутчиков. Когда я уже окончательно запутался в переплетении коридоров, меня привели к массивным деревянным дверям, на которых был изображен герб имперского дома. Капитан коротко поклонился мне и, молча развернувшись, ушел. Гвардейцы, что стояли на страже, даже не взглянули в мою сторону, хотя в их масках глаз совершенно не видно. Но настраивать этих бойцов против себя мало кто захочет. Настолько неприкрытой угрозы несло от них. Я сделал шаг вперед и просто толкнул дверь, чтобы оказаться в комнате, похожей на приемную перед кабинетом императора. Неизменный слуга сидел за столом и жестом указал мне на дверь слева, продолжив перебирать свои бумаги. Мысленно хмыкнув, я открыл следующую дверь и оказался в спальне императора. Стоило лишь закрыть за собой дверь, как меня тут же силой сжала в объятиях мама. Хорошо, хоть я научился укреплять свое тело с помощью внутренней энергии, иначе пара ребер все же треснули бы. Порой мама не соизмеряет свои усилия. «Мне кажется, с прошлого раза ты еще больше подрос», — потрепав меня по волосам, улыбнулась мама. «Я тоже рад тебя видеть, но в следующий раз постарайся сделать хватку чуть полегче», — с кряхтением проговорил я, не менее тепло улыбнувшись ей. «Здравствуй, отец». Я поклонился папе, который до этого стоял в тени и пораженный не мог поверить в то, что видел. Когда он вышел на свет, то оказалось, что половина его лица перебинтована, и видно только правый глаз, а левый был скрыт под повязками. Сам папа был бледным, но все равно улыбнулся мне. «Нам рассказывали о твоих успехах, сын», — похлопав меня по плечу, сказал папа. «Ты оказался куда лучшим правителем графства, чем мы. Всего-то нашел нужных людей да наладил производство», — отмахнулся я от его слов. «Но все равно похвала отца мне была приятна. Раньше никто не хвалил меня за успехи в этом деле. В этом мире я захватывал все самостоятельно, и хвалить меня за это было бы неуместно. Простите меня за неучтивость. Опомнившись, где нахожусь, глубоко склонился я. Встретив родных, я совсем позабыл, что не дома». «Я все понимаю», — тихим голосом ответил Рикавари сын Олстер. «Прости меня за то, что мне так часто приходится отнимать у тебя твоих родителей». «Это их долг», — возразил я. «Честь, долг», — проговорил в пустоту некогда могучий мужчина, а сейчас сраженный болезнью уставший человек. «Как жаль, что аристократы империи так мало значения придают этим словам. Но я попросил вас собраться здесь не для этого», — вдруг продолжил император, посмотрев на меня твердым взглядом. «Мое состояние, несмотря на все старания имперских магов и твоего отца, лишь временно. Пока я еще могу находиться в сознании, но, по прогнозам целителей, вскоре перестану просыпаться, а затем умру». «Неужели ничего нельзя сделать?» С надеждой я посмотрел на папу, но тот, нахмурившись, отрицательно покачал головой. «На императора напали чернокнижники, которые ценой своих жизней наложили на него посмертное проклятие. Мы лишь смогли оттянуть конечный результат его действия, но не отменить». «Сэр, возможно, ты считал, что за твоими действиями никто не следил. Но даже когда твои родители не смогли вернуться после покушения несколько лет назад, я и мои люди продолжали следить за графством Рейгас. Ты, к моему удивлению, проявил недюжинные способности как правитель. Не знаю, что это. То, что ты прирожденный, или же это твой талант, но факт налицо. Ты смог в столь юном возрасте не только удержать власть на своих землях, но и улучшить состояние графства». Сын Олстер неожиданно поперхнулся и тяжело закашлялся. «Ты сын самых близких мне людей, и только вам я могу доверить самое ценное, что у меня есть. Моего сына». «У вас есть сын?» — удивился я. Никогда не слышал, чтобы с императором хоть когда-нибудь рядом замечали женщину, не говоря уж о детях. По этому поводу даже было множество слухов и суждений. Ведь чем дольше император не обзаводится наследниками, тем неустойчивее будущее имперского рода. «Да, об этом никто не должен был знать, так как старым родам было выгодно, чтобы я оставался без наследника. Я играл на этом, но сейчас не остается другого выхода, как объявить наследника моего трона». «Что же тогда требуется от нас?» – задал я вопрос. Вообще удивленным выглядел лишь я один, а значит, родители давно уже про все знали. Что-то мне не нравится, куда может пойти этот разговор. «Род Дель Рейгас войдет в имперский совет, который будет в это непростое время управлять Рассветной империей», – собравшись силами, твердо сказал император. «Но твои родители не имеют таланта интриг, и поэтому их вполне могут обставить на этом поле. Поэтому ты тоже войдешь в него как полноправный член совета и регент моего сына». «Что?» — не удержался я от крика. «Твоих навыков и возможностей хватит, чтобы защитить моего сына и стать для него примером, который будет направлять его к правильным решениям», — с твердым убеждением в своей правоте ответил на мое восклицание сын Олстер. «Может, найдете другого кандидата?» — обреченно спросил я, понимая, что это уже бесполезно. «Твое нежелание взяться за это говорит лишь в пользу моего решения», — впервые улыбнулся император. «Где же мне найти вашего наследника?» Вздохнув, перешел я к уточнениям. «Его ты найдешь в Хивере, но учти, он не знает, какому роду принадлежит, хотя его обучали доверенные люди, как будущего правителя, и может не поверить тебе». «Город на границе? Вы не могли найти место поближе?» Возмутился я, но быстро замолк, осознав, перед кем возмущаюсь. «Так было меньше шансов, что его свяжут со мной», — понимающе ухмыльнулся сын Олстер. «Слишком многие хотели бы, чтобы я остался без наследника. Я просто не мог подвергать родную кровь такому риску. «А теперь подойди», — приказным тоном произнес император, и я подчинился ему. Как только я оказался рядом, мужчина стянул со своей руки перстень и протянул его мне. «Возьми этот перстень. Теперь ты исполнитель моей воли и регент моего наследника». «Я исполню вашу волю». Склонившись в поклоне, я взял перстень и надел его на свою руку. «Теперь иди. Мне еще необходимо многое обсудить с твоими родителями». «Тихо, будто его разум покинули все силы», — сказал мне император. Еще раз поклонившись, я вышел из комнаты и замер в приемной, не обращая никакого внимания на уставившегося на меня секретаря. Стоило ли прорываться в другой мир, чтобы потом оказаться в схожей ситуации в этом? Судя по словам императора, его сыну не так много лет, как бы мне хотелось. А значит, до его совершеннолетия настоящим правителем Рассветной Империи становлюсь я. Хуже того, мне оставляют государство, раздираемое войной и внутренними распрями. Мой род и так многие не любят, а тут еще регенство, которое делает выскочек еще более ненавистными противником. Боги, за что мне это? Простояв так еще несколько минут, я отбросил все мысли и пошел прочь. Мне было необходимо оказаться на воздухе. Окинув взглядом столицу с высоты имперского дворца, я размышлял над тем, как много я уже сделал в этом мире и сколько еще предстоит сделать. Но, возможно, оно того стоит. Спустя 2 недели река Велеса на острове не стала, и Рассветной Империей стал править имперский совет и регент Саар Даль Рейгас. Текст читал Алексей Сиевский.